возвышался громадный многоквартирный доходный дом, принадлежавший до революции крупному московскому домовладельцу по фамилии Эльпид. После революции этот дом был национализирован и превращен в рабочую коммуну, которая все же сохранила имя прежнего владельца и стал называться дом Эльпид Рабкоммуна. Не так-то легко расставались дома с фамилиями своих владельцев. Десятиэтажный дом в Большом Гнезняковском переулке, казавшийся некогда чудом высотной архитектуры, чуть ли не настоящим американским небоскребом, с крыши которого открывалась панорама низкорослой старушки Москвы, долго еще назывался дом Нерензея по имени его бывшего владельца. Гастроном номер один на улице Горького еще до сих пор кое-кто называет магазин Елисеева, а булочную невдалеке от него булочная Филиппова, хотя сам Филиппов давно уже эмигрировал и, говорят, мечтал о возвращении ему советской власти реквизированной булочной и даже писал из Парижа своим бывшим пекарем просьбу выслать ему хотя бы немножко деньжонок, о чем командор написал стишок, напечатанный в красном перце. В архив иллюзии сданы. Живет Филиппов Липова. Отощал Филиппов. И штаны протерлись у Филиппова. Хотя штаны протерлись, но булочная долго называлась булочной Филиппова. Что касается дома Эльпид Рабкоммуна, то о нем был напечатан в газете накануне весьма острый ядовитый очерк, написанный неким писателем, которого я впредь буду называть Синеглазом, тоже с маленькой буквы, как простое прилагательное. Впоследствии романы и пьесы Синеглазова прославились на весь мир. Он стал общепризнанным гением, сатириком, фантастом. А тогда он был рядовым газетным филеетонистом. Работал в железнодорожной газете «Гудок», писал под разными забавными псевдонимами, вроде «Крахмальная манишка». Он проживал в доме Эльпид Рабкоммуна вместе с женой, занимая одну комнату в коммунальной квартире. И у него действительно, если мне не изменяет память, были синие глаза на худощавом, хорошо вылепленном, но не всегда хорошо выбритом лице, уже не слишком молодого блондина с независимо ироническим, а временами даже и надменным выражением, в котором, тем не менее, присутствовало нечто актерское, а временами даже и лисье. Он был несколько старше всех нас, персонажей этого моего сочинения, тогдашних гудковцев, и выгодно отличался от нас тем, что был человеком положительным, семейным, с принципами, в то время как мы были самой отчаянной богемой, нигилистами, решительно отрицали все, что имело хоть какую-нибудь связь с дореволюционным миром, начиная с передвижников и кончая художественным театром, который мы презирали до такой степени, что, приехав в Москву, не только в нем ни разу не побывали, но даже понятия не имели, где он находится, на какой улице. В области искусств для нас существовало только два авторитета – Командор и Мейерхольд. Ну, может быть, еще Татлин, конструктор легендарной башни Татлина, о которой говорили все, считая ее чудом ультрасовременной архитектуры. Синеглазый же, наоборот, был весьма консервативен, глубоко уважал все признанные дореволюционные авторитеты, терпеть не мог Командора, Мейерхольда, Татлина и никогда не позволял себе, как любил выражаться Ключик, колебать мировые струны. А мы эти самые мировые струны колебали беспрерывно, низвергали авторитеты, не считались ни с какими общепринятыми истинами, что весьма коробило Синеглазого, и он нас строго за это отчитывал, что, впрочем, не мешало нашей дружбе. В нем было что-то неуловимо провинциальное. Мы, например, не удивились, если бы однажды увидали его в цветном жилете и в ботинках на пуговицах с прюнелевым верхом.